Часть пятая. Капитолий и Торпейская скала. Эпиграф. Увы, лучшая часть моей жизни уже стала воспоминанием. Я как то древо с густой листвой, давшее приют стае птиц безмолвных в полдень, но просыпающихся к концу дня и с наступлением вечера наполняющих мою старость пением и хлопанием крыльев. Так и будут они веселить ее своей радостью, любовью, своим щебетанием до тех пор, пока смерть не коснется, в свою очередь, гостеприимного древа, и оно, падая, не спугнет всех этих голосистых певцов, каждый из которых является ничем иным, как часом моей жизни. Александр Дюма. Обед у Россини. Глава первая. Год во Флоренции. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. Примечание. Первые строки поэмы Данте «Божественная комедия». Песнь «Ад». Конец примечания. Флоренция представляет собой, если и не ад, то, по крайней мере, чистилище. Александр не ударился в бега. Слава обязывает. Он величественно подготовил свое изгнание и те творения, которые ему нужно будет написать, чтобы искупить свои ошибки. У него есть испещренные заметками путевые дневники, чтобы с выгодой их использовать. Он также увозит с собой сценарии пьес, чтобы исправить их или переделать. Повидайтесь с господином Латуром. Пусть он поторопится принести мне другой план. Я уезжаю в 10-х числах следующего месяца и обязуюсь следовать его первоначальному плану лишь после того, как наши позиции будут четко обозначены. Если бы у него была другая драма или комедия, мы сделали бы вот что. За его канву, которую я взял бы за основу, но при этом полностью переделал бы на свой лад так, чтобы ему к ней не надо было больше прикасаться, он получил бы треть по итогам первых 30 спектаклей. За другой план, который мы составили бы вместе, и который на этот раз реализовал бы он сам, в то время как я просмотрел бы весь текст и подправил, если будет необходимость, чтобы быстрее добиться постановки, благодаря моему небольшому влиянию, в свою очередь я получил бы ту же треть по итогам первых 30 спектаклей, предоставив ему возможность подписать произведение своим именем. Подобный подход представляется мне более справедливым, чем первый вариант, потому что в этом случае каждое произведение по прошествии определенного времени перестает испытывать на себе бремя соавторства и становится собственностью того, чьим именем оно подписано. Из письма к Агюсту Маке. 29 апреля 1840 года. Бюлозу, избавившемуся от Виделя, он предлагает следующий план работы. Прошу вас от моего имени представить художественному совету Театр Франсе следующее предложение. Планируя в самое ближайшее время уехать из Парижа на 18 месяцев и не имея возможности во время моего отсутствия улаживать дела с Комеди, я хочу, чтобы они были решены заранее. Во-первых, я благодарю господ социетариев за то, что они возобновили постановку Генриха III и Христины, чего я не мог добиться от разных директоров, сменявших друг друга в Комедии Францез. Во-вторых, я предлагаю написать к декабрю драму в 5 действиях. Кроме того, мне хотелось бы перевести и сымитировать в стихах Гамлета, Макбет и Юлия Цезаря Шекспира, чтобы эти пьесы в репертуаре заменили собой произведения Дюсси и Вольтера. Пьесы эти играют мало по той причине, выявленной не мной, а лишь услышанной от некоторых господ социетариев, что пьесы эти устарели. Из письма к Бюлозу, 15 мая 1840 года. И кто же в отсутствие Дюма будет заниматься его финансами? Конечно же, Жак Доманш, владелец моих авторских прав и к тому же обладатель моей генеральной доверенности. В конце мая Александр и Ида со всеми попрощались. 5 июня сели на судно в Марселе, а 7 уже поселились во Флоренции. Мы в добром здравии прибыли во Флоренцию, не 2-го, как надеялись, а 7-го вечером, потому что на 5 дней задержались в Марселе. через 3 дня устроились. А теперь пусть Господь наделит меня змеиным красноречием, ведь не очень хочется вас соблазнить и побудить приехать сюда, чтобы провести с нами месяц. В Марселе вы обратились бы к Мэри, который все взял бы на себя, и пока вы спали без задних ног, совершил бы все приготовления к отъезду. Вы могли бы сесть на пароход государственной судоходной компании. Место на нем обошлось бы в 80 франков для вас, 80 франков для вашего багажа, плюс 60 франков для каждого из слуг. За 26 часов он доставил бы вас прямо в Ливорно. Определиться в выборе среди пароходов государственной судоходной компании, отплывающих 1, 11 и 21 числа каждого месяца, несложно. Они все просто замечательные. Если вы решите воспользоваться частным судном, то по возможности постарайтесь, чтобы это был «Фарамон». Это самый быстроходный корабль, и вам достаточно будет сказать капитану господину Бонфуа лишь слово, чтобы он обо всем для вас позаботился. Как вы догадываетесь, слово это ваше имя. Вам его будет проще запомнить, чем «Сезам», так что вы сойдете на берег в Генуе и проведете там целый день. Более чем достаточно, чтобы осмотреть город, а плавание ваше в этом случае будет разбито на 2 части – 14 часов и 8. По прибытии в Ливорно не распаковывайте вещи, чтобы как можно меньше связываться с Фацини. Примечание. Грузчик, носильщик. Итальянское. Конец примечания. Которые вместе со своими авиньонскими собратьями являются самыми большими канальями на всем белом свете. В Ливорно смотреть ровным счетом нечего. Поэтому позовите 2 таможенников, дайте им 10 франков, чтобы они опломбировали ваш багаж. Они примут вас за королеву, путешествующую инкогнито, едва слышно будут называть вас величеством, не станут мять ваши платки и посоветуют вам счастливого пути. Этот счастливый путь вы проделаете за 6 часов, ни минутой больше, ни минутой меньше, и окажетесь среди друзей, которые будут очень рады вас видеть и сделают все от них зависящее для того, чтобы не слишком плакать от радости, обнимая вас. Итак, за 855 франков, причем, по моим подсчетам, это самое большее, вы приезжаете, просите доставить вас в Порта Алла Кроче, Палаццо Ладжестверде, Лардарель. Мы вас обнимаем и говорим о том, как вы устроитесь. Либо вы снимаете очаровательную квартиру на 1-м этаже с окнами в сад, с гостиной, вдвое больше обычного, с таким же будуаром, спальней, туалетной комнатой, столовой и еще 5-6 комнатами, о которых я уже не говорю, за 300 франков, разумеется, меблированную, либо согласитесь на спальню, будуар, небольшую гостиную, ванную, туалетную комнату в нашей квартире, от которых мы можем отказаться в вашу пользу. И в этом случае вы будете выплачивать половину нашей арендной платы, которая составляет 200 франков в месяц. У нас прекрасный повар. На стол мы ежемесячно тратим 500 франков. Наконец, с 8 утра и до полуночи в нашем распоряжении экипаж, который обходится нам в 264 франка в месяц. Что вы скажете на мое письмо? Надеюсь, что даже управляющий тот не смог бы проделать все лучше, и в любом случае он обворовал бы вас больше. Из письма к мадемуазель Марс, июнь 1840 года. Эдем. Вот что такое этот дворец с бельведером и зрительным залом, с более чем 12 комнатами, садом, таким же огромным, как Люксембургской, с водопадами, фонтанами, наядами, тритонами, с лавровыми и лимонными рощицами и садовником по имени Деметриус. Чего не хватает Адаму и Еве для того, чтобы наслаждаться мечтой, взлелеянной когда-то Каролиной Унгер? Парижских друзей. Луи Буланже, Жадена, Доза, мадемуазель Марс. Но Флоренция – это место встречи принцев в изгнании, престижное общество, в которое Александр вскоре будет вхож. Он знакомится с Жеромом Бонапартом, бывшим королем Вестфалии, сожалеющим о том, что его имя не начертано на триумфальной арке. Александру очень хочется привлечь на свою сторону Вельмена. Будучи и сам изгнанником, он мечтает о победоносном возвращении, например, в одно из кресел французской академии. Пришло время вступать в борьбу? Прошу вас, пообщайтесь на эту тему с Вельменом, который говорил мне об этом перед отъездом, с Нодье, который говорит мне об этом время от времени, и с Понжервилем, который говорит мне об этом всегда. Из письма к Гюго, 29 июня. Вместе с тем он обращается за помощью и поддержкой к своим прославленным собратьям Александру Суме и Непомюсену Лемерсье. Пока же он работает как ломовая лошадь, чтобы угодить всем. Над чем же он работает? Об этом мы можем узнать из письма, адресованного Маке. Во-первых, вы должны были регулярно получать деньги, без сомнения, у Дюмона, ведь я уже отослал ему 4 тома. Учителя фехтования, в создании которого, без сомнения, принимал участие и Маке. Я получил драму Латура, с ней нужно немного поработать. Передайте ему, что я займусь ею при первой же возможности. Постарайтесь достать мне путешествие по Сицилии господина де Бюссьера. Таким образом он готовит редакцию Сперонаре. А теперь, дражайший мой, вот вам небольшая новость, которую нужно будет расписать как следует. Город Флоренция, решив подготовить публикацию о своей изумительной галерее Уффици, самой прекрасной во всей Италии, и составить с этой целью 2 текста, один на итальянском, второй на французском, по поводу французского текста обратился к вашему покорному слуге и предложил ему за это 10 тысяч франков, отказываться от которых он не стал, но согласился принять лишь при условии, что он будет волен посвятить это творение его светлости герцогу Орлеанскому. Публикация будет состоять из 350 портретов художников, выставлявших в галерее свои полотна, от Чимабуэ до господина Энгра. Биографии и жизненные истории об этих творцах одновременно станут историей живописи за последние 8 веков. С этих картин одновременно будут выполнены гравюры, а рисунки, с которых они будут делаться в зависимости от их характера, будут разосланы лучшим мастерам в Германию, Францию, Англию, а также по всей Италии. Из письма к Агюсту Маке, 13 августа 1840 года. Узнав от самого Дюма об удивительном начинании Флорентийской галереи, Эдуард Шартон, главный редактор магазина «Питтореск», не скрывает своего возмущения. Флорентийские издатели платят Александру Дюма 50 тысяч франков. 10 тысяч, как уверяет Дюма, за то, чтобы он написал текст к серии гравюр из Флорентийской галереи. Только что я повстречал его в экипаже с 3 лакеями и женой. Мы перебросили с ним парой слов. Он ищет какого-нибудь молодого человечишку, который извлек бы для него на свет Божьей истории из жизни художников. На основе этих историй, преимущественно самых абсурдных, он напишет романы. Вот так. Я высказал свои соображения издателям, но имя Дюма их буквально околдовывает. Из письма к Ипполиту Фортулю, 16 августа 1840 года. Молодого человечушку Александр нашел. Это Гектор де Гаррио. Выполнить рисунки, с которых будут делать гравюры, он приглашает Амори Дюваля. Пока путевые впечатления и романы позволяют расплатиться с парижскими долгами. Флорентийская галерея обеспечивает ему в этом городе почти что королевскую жизнь. «Праздники во Флоренции не мешают мне работать», — пишет он Пьеру Адриену Колену, доверяя ему миссию прощупать почву в Комедии Франсез, несмотря на то состояние анархии, в котором живет этот театр. «Ты давно виделся с Александром?» — уточняет он. «Упрямство этого бедного ребенка является практически единственной моей печалью. Это он чуть ли не силой вынудил меня покинуть Париж». Враждебный и далекий Париж, который с помощью повелительных писем нужно держать в своей власти. Рука быстро бежит по прекрасной бумаге для писем с тиснением в виде 2 расположенных рядом щитов и вензелем автора над ними. Послания отправляются и приходят по понедельникам, средам и субботам. личные письма бедному ребенку, который, похоже, осознал свои ошибки. Твое письмо доставило мне огромное удовольствие. Из него я узнал, что ты чувствуешь себя хорошо, а твое здоровье беспокоит меня больше всего на свете. Будь умницей. Ты знаешь, что я подразумеваю под этим словом, и тогда все будет хорошо. Я ни в коем случае не вернусь в Париж раньше конца января. Отсутствие необходимо для того, чтобы я мог немного сэкономить, так что нужно набраться терпения. Оно дается мне так же тяжело, как и тебе. Хорошо учи немецкий. Это одна из тех вещей, которые пригодятся тебе больше всего. Но при этом не пренебрегай и греческим. Древнегреческий позволит тебе без труда изучить современный греческий. Кроме того, ты знаешь, что я был бы очень рад, если бы ты стал изучать какой-нибудь восточный язык. Тебе не нужно видеть меня во сне, чтобы быть уверенным, что я думаю о тебе. Из письма к Александру, сентябрь 1840 года. Разлука, как по волшебству, восстановила доверие и возродила любовь между отцом и сыном. Деловая корреспонденция адресуется в основном Жаку Доманжу. Нужно уладить дело Марлиани, без скандала и судебного разбирательства, которое могли бы настроить против него милого герцога-покровителя. Дюма продолжает работать над галереей. Он завершил свои впечатления от поездки в Бельгию и по берегам Рейна, отослав 19 октября последние страницы. В течение ближайших 10 дней он постарается отправить Бюлозу, «La Revue de Paris» и издателю Дюмону по меньшей мере 3/4 рукописи о поездке в Италию. Кроме того, он предлагает «La Revue de Paris» опубликовать свою работу «Медичи», написанную для Флорентийской галереи. Но, несмотря на весь этот тяжкий, изнурительный труд, утраченное благополучие все не возвращается, и Ида задыхается от возмущения, когда до нее из Парижа доходит распространяемая мадам Амиго наперсницей мадемуазель Марс слухи о том, что чета Дюма буквально утопает в роскоши. Дома уже известно о наших скудных доходах, и я, где только могу, ввожу всевозможные ограничения, чтобы сохранить здесь хотя бы видимость приличной жизни. Я делаю только то, что жизненно необходимо и без чего просто не обойтись. Не надо забывать о том, что общественный статус всегда требует, чтобы внешне все выглядело благополучно. Мой муж с его именем вхож в высшие круги света, и волей-неволей с людьми, осыпающими тебя любезностями и учтивостью, невежливым не будешь, не приглашая к себе даже на стакан воды тех, кто нас постоянно приглашает. Мы, тем не менее, вынуждены снимать квартиру, почти соответствующую нам по рангу. Чтобы успешно и при этом недорого справиться с этой задачей, я покинула хорошую и удобную квартиру, в которой мы жили сразу по приезде, и сняли другую, весьма приличную внешне, но до нельзя холодную и некомфортную. Именно поэтому нам ее сдали очень дешево. Я постепенно разорвала установленные сразу после нашего приезда отношения со всеми знатными домами, где дают приемы и устраивают праздники. Ты спрашиваешь меня о подробностях свадьбы принцессы де Монфор. Принцесса Матильда вышла замуж за Демидова. Но я могу тебе сообщить их лишь с чужих слов, потому что, едва узнав о предстоящем браке, я, в предвидении праздников, балов и обедов, тут же отдалилась от этого дома, и они, похоже, даже не знают, по какой причине мы с ними больше не видимся. В период праздников, устраиваемых в честь святого Иоанна, мне, конечно же, было приятно оказаться представленной ко двору, как предлагал наш посланник. Но страх перед пышным туалетом, который мне в этом случае пришлось бы купить, удержал меня от этого шага, и я не пошла. Когда стояла самая невыносимая жара, мы никуда не уезжали из Флоренции, в то время как все разъезжались, кто на море, кто по окрестным деревням, осыпая нас со всех сторон приглашениями. Опасения даже перед самыми незначительными тратами приковали меня к этому месту. С момента приезда во Флоренцию я не купила себе даже пары перчаток и заказала в Париже лишь несколько пар туфель. Ладно, я могла бы без конца рассказывать тебе о том, на чем мне приходится экономить, но так должно быть для того, чтобы мы внешне могли жить достойно на те крохи, на те совсем скудные крохи, которые у нас есть. Я испытываю от всего столь безудержное отвращение. Все приводит меня в такое уныние, что я впадаю в какое-то оцепенение. И если я, несмотря ни на что, остаюсь здесь, то только потому, что Париж, по моему мнению, мы себе позволить не можем, с учетом того, что там нам пришлось бы тратить, по крайней мере, вдвое больше, чем здесь. Из письма Иды Констанции Доманж. 4 ноября. Прощайте, наяды и тритоны из палаццо. Александр устраивается в небольшой комнатенке более скромного дома на Виа Рондинелли с росписью клеевой краской, простенькой гирляндовой окантовкой, выцветшими арабесками и огромной кроватью с кисейным пологом для защиты от комаров. Примечание. Виа Рондинелли. Улица Ласточек. Итальянской. Конец примечания. Там я написал, позже будет вспоминать он, три первых части «Шевалье Дармонталя», весь текст «Кориколо» и полностью «Сперонаре». Это была очаровательная комната. Белая, с белыми занавесками, с окном, которое в 8 утра открывалось в сад, залитый весенним солнцем и обиваемый странствующими ветрами. Открываясь, оно впускало внутрь ветви необъятного жасмина, цветы которого, притянутые моей рукой, украшали стену и наполняли все вокруг ароматом, в то время как две ласточки, давшие название улице, строили, чирикая в углу этого окна, свое гнездышко. L'Independance Belge. 20 марта 1852 года. Прощайте, поездки по милой Италии, которую, тем не менее, надо бы посетить еще раз. Пост, вплоть до Пасхи, мы обязательно должны провести в Риме, а затем вернуться через Венецию, в противном случае он не сможет написать для вас о своем путешествии по Италии. И тогда получится, что мы дважды приезжали сюда совершенно напрасно. Все это неизбежные расходы, схожие с затратами торгового дома, который покупает, чтобы перепродавать, напишет Ида в декабре. В октябре Александр позволяет себе скромную поездку до острова Эльба. Прощайте, праздники и роскошь амфитриона. Дюма погружается в работу, выпрашивая у Доманжа денег, чтобы посвятить себя театру. Что ему нужно? Жить здесь 2 месяца, не получая ни гроша. Надеюсь, что 2 или 2,5 месяца – это не так много, чтобы сочинить 2 пьесы, с горечью добавляет он. По мере возможности, занимаясь массой других дел, он о них размышляет, но ему, вынужденному перепахивать другие борозды, чрезвычайно трудно привести в порядок свои мысли. Он думает о распределении ролей в пьесах, которые еще даже не написаны. Бовале, Лижье, Жофруа, Жоани, Мадемуазель Плесси и Мадемуазель Дос для драмы. Фирмен, Мадемуазель Марс, Монроз, Манжо для комедии. Он желает, чтобы драму перед художественным советом читал Бовале, а комедию Локруа. «Мне нужно помочь», — умоляет он. «Думаю, что работать вот так на износ, пока не околею, я смогу еще 2 года. Чтобы выпутаться из ситуации, в которой я оказался, этого более чем достаточно». Из письма к Доманжу, 20 октября 1840 года. «Если Бюлос возьмет путевые впечатления для своего La Revue de Paris, если мадемуазель Марс вместе с Комеди будут играть его репертуар, то я тут же возьмусь за комедию в 3 действиях, не требующую никаких затрат, персонажи, которые будут облачены в костюмы времен Людовика XV, имеющиеся повсюду, и действие, которое будет происходить в одной единственной гостиной». Из письма к Бюлозу, 4 ноября 1840 года. Но тем обстоятельством, что он находится в 400 лье, в Париже пользуются для того, чтобы устроить на него новые гонения. Дюмон отказывается от своих обязательств. Бюлос, похоже, ведет себя нечестно, Доманж стонет и охает. Александр приходит в ярость и предоставляет счет. «Мы приехали, имея 3500 франков. Я получил 2500 франков. Вы мне прислали 800 франков, всего 6800 франков. Это на 6 месяцев. Вы понимаете, что с этим магазины Флоренции не разоришь? А теперь вернемся к состоянию ваших дел. Вы говорите, что из выплаченного мне аванса остается 2802 франка. Но данный момент вы должны были получить у Дюмона, если только он не столкнулся с новыми трудностями, 1365 франков. От аванса в итоге остается 1437 франков. Вы получили первую часть путешествий по югу Франции для Булоза. Он должен заплатить за них 1200 франков. Положим 1000 франков. От аванса остается 437 франков. Дюмон должен заплатить за нее 1365 франков. Получается, что вы, наоборот, получаете сверху 928 франков. Это при условии, что все они платят столь же добросовестно, как я отправляю им свои произведения. Со следующим судном я пошлю вам еще одну часть, за которую 1000 франков заплатит Бюлос и 1365 Дюмон, что в сумме составляет 2365 франков. Если добавить к ним 928, получим 3293 франка. Пришлите мне 2000 франков, и я для начала смогу отправить вам комедию в 3 действиях. Что касается второй, в 5 действиях, то мне будет нужна небольшая передышка. Я не могу гробить одновременно и здоровье, и репутацию. За 6 месяцев я прислал вам рукописи на 14405 франков. Что вы еще хотите? Что я могу еще сделать? Больше 10 часов в сутки я работать не могу, глаза и кишки больше, чем у меня, болеть просто не могут. Надеюсь побыстрее загнуться и обрести полный покой. Из письма к Доманжу, 4 ноября 1840 года. Терзаясь от болей в желудке, наполовину ослепший от воспаления глаз, Александр вспоминает свое недавнее прошлое. Счастье всех этих путешествий 1834 и 1835 теперь такое далекое. Гиацинту, Каролину, литературный труд, отвергающий печальное настоящее. Это ключ к потерянному раю. 5 частей прогулок по берегам Рейна, публикуемых отрывками в Ле-Сьекль с 13 августа по 25 декабря 1840 года. 3 части воспоминаний о путешествии юг Франции, которые, начиная с 22 ноября, будут очаровывать подписчиков «La Revue de Paris». Несчастный Александр чувствует себя запряженным в повозку быком, с той лишь разницей, что я тащу свою повозку и днем, и ночью. Из письма к Доманжу, 23 ноября 1840 года. Единственный луч света посреди этого мрака – возрождающаяся нежность со стороны сына. Не волнуйся, ни 6 месяцев, ни год и ни 2. Я буду беспокоиться о тебе всегда, до тех пор, пока ты не покончишь со всеми трудностями. 30 ноября 1840 года. Наконец из Парижа поступают деньги. Александр может полностью посвятить себя работе над комедией и почти сразу же отправляет победную реляцию. Пьеса уже готова у меня в голове. Это означает, что 19 декабря я ее отправлю, а 29 вы ее получите. Это новогодний подарок мадемуазель Марс. Надеюсь, она останется довольна. Вместо 3 действий я задумал 5, чтобы подчеркнуть важность и значимость спектакля перед ее выходом на пенсию. Известите об этом Бюлоза. Художественный совет может рассмотреть пьесу в первых числах января. Я настолько мучаюсь глазами, что боюсь, как бы все это не приобрело более серьезный характер. Из письма к Доманжу, 2 декабря 1840 года.